Глава 13. Лана. Месяц. Целый месяц проносится так, что я толком не успеваю понять, как Ник вклинивается в мою жизнь. Постепенно, но неотвратимо. Я привыкаю к его присутствию практически 24/7. В основном это звонки и переписка, реже встречи. Потому что изменить график работы невозможно ни у него, ни у меня. Выходные не совпадают. Нам приходится как школьникам прятаться, скрываться, выкраивать пару часов на то, чтобы провести их вместе. И каждая встреча с теплом отзывается в душе. Столько внимания с его стороны, сколько я никогда не получала от мужа. Каждый раз, ложась спать после очередной переписки, я все больше задумывалась, почему так получается. Почему муж, человек которого я считала родным и любимым, так со мной обошелся? Что я делала не так? Как позволило всему, что с нами случилось, случиться? Последний год нашей совместной жизни я толком и не помню. То, что он загулял, почувствовала не сразу. Не могла понять его отношение ко мне. Мать, что его, что моя, долбила мне мозг, что нужен семье второй ребенок, что сразу же все изменится. Три ха-ха. Как еще ума мне хватило не вестись на их уговоры. А когда узнала про измены, с плеч словно груз свалился. Да, я была в шоке. Но и в то же время мне стало очень легко, я не стала мешкать и сразу же подала на развод. Даже вспоминать не хочу, как все проходило. Главное, что нам с Артемом удалось уехать в другой город от свекров и моих родителей. Да, только сейчас понимаю свою ошибку, что переехали мы всего лишь в соседний район. Сюда и бывший добрался спустя почти год. И мать наездами бывает, но тут я все равно чувствую себя свободной. Впереди большие майские выходные. Завтра последний рабочий день. Вечером сыну на тренировку. Я строю планы, как мы проведем эти выходные. Стараюсь не думать о Никите. Но чем больше я заставляю себя не думать, только хуже выходит. Ник пару раз ненавязчиво предлагал познакомить его с Артемом. Я же категорически против. Парень уверяет, что так было бы проще встречаться, хотя я не понимаю, как бы их знакомство повлияло бы на наши встречи. Вообще иногда не понимаю, чего хочет Никита. Утром, как всегда, сборы в школу. Артем собирает еще и сумку в секцию, чтобы, вернувшись из школы, не тратить время. «Как закончатся уроки? Я сразу же в спортивку, ма!» – комментирует Артем. «Хорошо. Я тебя встречу, если ты не против. Прогуляемся до дома, в магазин зайдем. Предлагаю сыну. Отличная идея!» – соглашается он. В школе все как обычно. Суета, шум, гам. Дети, довольные тем, что никакой домашней работы на выходные не задаю, и с прозвучавшим звонком с урока и криками «Ура!» вскакивают со своих мест. Запомните, что на природе нужно быть осторожными. Все помнят, что делать нужно после посещения парков и лесов. Стараюсь перекричать их голоса. «Да!» – раздаются единичные ответы. Вздыхаю и опускаюсь на стул. Бесполезно, они уже мысленно вне школы. Жду всех в полном составе после выходных. Говорю, будто сама для себя. «Мам, я побежал!» Подходит сын с рюкзаком на плече. «Хорошо. Осторожно только. Я все дела переделаю и домой. Ты во сколько освободишься?» «В 5, как всегда!» Отвечает сын и, махнув рукой, покидает класс за остальными учениками. «Я провожу всех!» В кабинет заглядывает Яна. И своих, и твоих. Улыбается. «Спасибо!» Благодарю подругу. Через час с Яной покидаем школу. «А пойдем-ка в кафешку, а?» – предлагает девушка. «Чего придумала?» «Кофейку хочу, вкусного, а не из банки». Заранее предвидев мой ответ, отвечает. «Хитра, лиса!» Смеюсь, но соглашаюсь. Сменить обстановку, хоть и на полчаса, неплохая идея. Мы заходим в сетевое кафе. Тут действительно варят вкусный кофе. Сумасшедший запах с самого порога заведения. Заказываем по большому латте. Я обычный, а вот Яна с кокосовым сиропом, по кексику и поудобнее устраиваемся за столиком. «Еще месяц, и можно в отпуск», – делай глоток, – говорит Яна. «Угу, там школьный лагерь, еще куча всего, морщу нос, даже думать не хочется». «Но отпуск-то будет? У тебя какие планы?» «Никаких, дай дожить до лета», – усмехаюсь. «Доживешь, куда денешься? Я вот все хочу спросить тебя», – прищуривает взгляд. «У тебя все хорошо?» «Почему спрашиваешь?» Да ты последнее время странная. Ходит вокруг да около. Давай уж сразу напрямую, спрашивай уже. Не люблю вот эти уловки ее. У тебя кто-то появился? Вопрос подруги заставляет удивиться. В голове сразу закрутились мысли, где я могла проколоться. «С чего ты взяла? У тебя глаза блестят», — начинает Яна. «Улыбаешься чаще, задумываешься больше и постоянно с телефоном в руках», — кидает взгляд на гаджет в моей руке. А руки уже сами тянутся к телефону, по привычке будто, откладываю его в сторону. «Тебе кажется, стараюсь сделать вид, словно меня не тревожит ее наблюдение. Ну смотри, я всегда готова тебя выслушать», — отступает, словно что-то почувствовала. «Спасибо». После кофе, вдоволь наболтавшись с подругой, тороплюсь домой. Занимаюсь готовкой. Сын придет, нужно его чем-то кормить. Как стал заниматься физически, аппетит у мальчишки заметно улучшился, да и внешний вид меняется. И мне очень нравится, что он доволен тем, чем занимается. Поглядываю на часы, допиваю чай и, переодевшись, покидаю квартиру. Встретив сына у крыльца спортивной школы, идем в магазин, как и договаривались. «Класс, у нас тоже выходные. Может, куда-нибудь съездим?» Вдруг спрашивает Артем. «Тем, честно, даже не знаю, что тебе ответить». Пожимаю плечами. «В кино сходим, там есть пара фильмов. А вот поехать куда?» «Я могу поискать в интернете варианты». «Хорошо, соглашаюсь». В магазине набираем побольше продуктов. Все же большие выходные. Фрукты и овощи, вкусности в кондитерском отделе. А выйдя на улицу, понимаю, что пакеты, а их три, нереально тяжелые. «Артем!» Слышу мужской голос и оборачиваюсь на него. За нами из магазина с одним пакетом вышел мужчина. И я его узнаю, хоть и видела всего пару раз. Это тренер сына. «Ой, Александр Михайлович!» Тут же напоминает сын имя тренера. «Я смотрю, у вас пакетов много. Довезу вас до дома». Не предлагает, будто оставит перед фактом. Тренер сына среднего роста мужчина крепкого, спортивного телосложения. Острые черты лица. Взгляд, будто сканирующий. Находиться рядом с ним неловко. «Да ну что вы!» – заговариваю я. «Нам тут недалеко, дойдем». «Вас как по имени-отчеству?» Строгий взгляд на меня. «Светлана Ивановна!» – влезает сын. «Так вот, Светлана Ивановна, возражения не принимаются». Он забирает у меня один из пакетов и направляется к своей машине. Мы с сыном переглядываемся и идем за ним. Нас подвозят к самому подъезду. Мужчина рассказывает об успехах сына, поэтому задерживаемся в машине. Очень приятно слушать о том, какой у меня мальчик растет. «Я вам помогу». Помогает выйти и из багажника достает наши с Артемом покупки. Я замечаю недалеко припаркованную черную машину, которая кажется мне знакомой. Сердце мое спотыкается и тут же ускоряет свой ритм. Гребаная тахикардия. Перехватываю пакет из рук мужчины. «Донесу», — настаивает. «Нет!» – осекаю его быстро. «Спасибо еще раз, что подвезли. Дальше мы сами справимся», – говорю с нажимом. «Понимаю, что ничего страшного не случилось, что нас с сыном просто подвезли. Но от чего-то чувство вины поселяется в груди и заставляет волноваться». «Хороших выходных!» – прощается с нами Александр Михайлович и, пожав руку сыну, а мне кивнув, садится в машину, уезжает со двора. А я, не оглядываясь, тороплюсь к подъезду, уже чувствуя вибрацию телефона в кармане пальто. Телефон продолжает вибрировать, но я его игнорирую. В голове крутится только одна мысль. Я не виновата. И оправдываться не хочу. С сыном заходим в квартиру. Он быстренько раздевается и утаскивает пакеты в кухню. Я не тороплюсь идти за ним. Захожу в ванную, мою руки, умываюсь. Телефон рядом на раковине. Он молчит. Вытерев руки о полотенце, снимаю с блокировки экран и вижу пропущенный от Никиты. Сообщений нет. Если это он приехал, а я уверена, что он, то я не представляю, как мы сможем увидеться. Открываю мессенджер, но никак не сообразив, что писать, закрываю и, убрав телефон в карман, выхожу из ванной. «Мам, мне тут Стас написал, гулять пойдем с ним. Ты не обидишься?» – спрашивает сын. «Почему я должна обижаться?» – искренне удивляюсь. «Оставлю тебя одну». «Ничего страшного. Я, может, тоже надумаю и выйду прогуляться». Улыбаюсь и треплю по макушке мальчишку. «Все хорошо. Иди собирайся». Сама же сажусь и выдыхаю. Вот и хорошо все складывается. Чувствую себя весь этот месяц странно. То и дело подыскиваю время, как улизнуть из дома. Хуже подростка. Сын узнает, со стыда сгорю же. «А поесть?» Спохватываюсь, когда Артем уже в дверях стоит. «Ма, приду поем». Целует меня в щеку и убегает. Ну что ж, выдыхаю и достаю телефон. Набираю Никиту, он отвечает сразу же. «Ты выйдешь?» – спрашивает первым. Я даже рот не успеваю открыть. «Да, Сейчас выйду. Отвечаю, подходя к окну, и замечаю, как его машина выезжает со двора. Прячемся, как дети малые. Но я пока не готова что-либо менять. Да и непонятно еще, для чего. Машину Ника нахожу за углом дома, как и в прошлые разы. Сажусь в салон, закрываю дверь и тут же попадаю в объятия. Парень прижимает к себе и утыкается носом в шею, жадно вдыхает запах. «У меня крыша едет», — говорит хрипло. А у меня внутри тепло разливается, так уютно в его руках, соскучилась жутко. И вечерами без него грустно, но я стараюсь не давать волю эмоциям. «Хочу тебя, сил нет, как все сводит», — усмехается и замирает. Провожу пальцами по его волосам, пахнет вкусно. Не только еле уловимым парфюмом, но еще и собой, немного сигаретами и мятной жвачкой. Все вместе что-то невообразимо возбуждающее. Молчу, даже не знаю, что сказать. Целую в висок. Мальчишка, ласковый очень. Почему за меня цепляется, не понимаю. Ему девочку помладше него, чтобы в голове без тараканов, беспроблемную свежую хохотушку. От одной мысли, что у него кто-то будет, не по себе становится. Неприятно. «Кто он?» Еле слышно звучит голос Ника. «Ты о ком?» Не сразу понимаю его. «Мужик тот, что вас привез». Отстраняется, в глаза заглядывает. «Это тренер Артема. Подвез нас от магазина. Мы с сыном немного не подрасчитали и набрали много продуктов. Отвечаю честно. От его взгляда даже шутить не хочется». «Он к тебе клеится?» Отворачивается, достает пачку сигарет, крутит ее в пальцах. Я его просила при мне не курить, и сейчас вижу, как ему хочется, но он не нарушает своего обещания. Нет. А я видел, что да. Поворачивается ко мне. В глазах его что-то невероятное происходит. Тормози, предостерегаю парня. Самой неуютно становится от происходящего. Торможу, даже немного остыл. Хорошо, что ты сразу не ответила на мой звонок. Меня чуть не подорвало. Не понимаю, что происходит. Нет, блядь, понимаю. Я охренеть как ревную. Выпаливает и замолкает, снова отводя взгляд. Я не даю тебе повода ревновать меня и... Пытаюсь подобрать слова. Ник, мы не в тех отношениях, чтобы ревностью исходить. Говорю, а у самой эти слова горло царапают. Сама не знаю, что почувствую, если увижу его с другой. Он резко поворачивает голову и впивается взглядом. Не в тех, это в каких? Чуть прищуривает глаза. «Не начинай, прошу!» Закусывай губу. «Нет, давай уточним!» Кривит губы. «Что между нами?» «Черт, если бы я знала!» «Разовый секс!» Усмехаясь невесело. «Ага, затянувшийся! У меня крышу рвет без тебя! Вырываюсь к тебе при первой же возможности! А ты говоришь, у нас не те отношения!» «Так какие?» «Ник, убавь громкость, прошу!» Ты прекрасно знаешь, что ничего серьезного между нами нет и не будет. Да почему, блядь? Взрывается, бьет ладонями по рулю. Почему? Недостоин? Или маловат для тебя? Этот тренер лучше подходит? Постарше? Звучит зло, и меня ошарашивают эти нотки в его голосе. Я сейчас уйду. Угрожаю. И мы больше не увидимся. Откидывается на спинку сиденья, выдыхая. Потирает ладонями лицо. «Прости, прости, не хотел. Просто как тебя с ним увидел, в глазах красная завеса». «Я тебе подобные претензии не предъявляю. Вот и ты не смей этого делать. У нас просто секс и ничего больше». «Нет», — качает головой, — «хватит. Не просто секс у нас, Лана, не просто. У меня к тебе не просто, понимаешь? И я хочу, чтобы и ты ко мне то же самое чувствовала». Я не мальчик на пару часов для удовольствия. Думал, что за это время, что встречаемся, изменил мнение о себе. Я налево не хожу. Не мой формат отношений. Секса с тобой мне мало. Я тебя хочу. Всю. Понимаешь? Наклоняется ко мне и обхватывает ладонями мое лицо. Всю тебя. Твои проблемы, мысли, желания. Познакомь с сыном. Нет. Качай головой. Познакомишь. Улыбается. И не надо бояться. Мы с ним подружимся. «Нет, Ник!» «Отстраняюсь. Господи, ну как ты не поймешь, что тебе это не нужно?» «Да с какого хрена? Тебе известно лучше, чем мне, что нужно, а что нет!» От его голоса я застываю. Он еще ни разу не повышал его до такой степени. Тянусь к ручке и дергаю за него, но она заблокирована. «Открой!» «Нет, пока не поговорим, не открою!» «Ты уже все сказал, мне хватит, открой немедленно!» Повышаю голос и я. Но парень и не думает слушаться. Я не понимаю, как. Все происходит быстро. Но его сиденье отъезжает, дергает что-то на том, где я сижу. Становится свободно. Пара движений, и я сижу у него на коленях. В спину мне упирается руль. Дыхание аж перехватило. Ты слишком перевозбужден. Упираюсь руками в его грудь. Нужно успокоиться, иначе мы поругаемся. Парень хмыкает. Я слишком возбужден, Лана. И чуть толкается бедрами мне между ног. Я чувствую его. Становится душно. И мы, кажется, уже поругались. Улыбается. С удовольствием помирился бы с тобой здесь. Сжимает ладонями ягодицы. Но, усмехаюсь. Не хочу по-быстрому. Говорит серьезно. Тогда я взял выходные. Оу! И у меня есть планы на завтра. Прекрасно. Мне что с этим делать? Устраиваюсь поудобнее и перебираю волосы на его затылке. Ждать меня. Потом все узнаешь. Целует в кончик носа.